Дорогая В.Н., поздравляю с Новым годом и с наступающими праздниками. Желаю вам обновиться духом через смирение, ибо только рукою смирения человек может принять безвредно для себя любые дары от Господа. Вы обижаетесь, что я не пишу вам. А зачем писать, когда вы, да и другие также, не выполняете ни одного совета, предлагаемого вам, даже не делаете ни малейшего усилия испробовать? Сколько раз я говорил вам, чтобы вы никого не учили? А вы? Лезете не в свои дела, свысока не только поучаете, но и обличаете даже, да еще в повышенном тоне. А результат? Сами смущаетесь и страдаете, и других приводите в такое же состояние. Вот плоды вашего делания. Точно так же не раз говорилось вам, чтобы вы раз навсегда признали себя падшим существом, источающим всегда всякие грехи, и преподали бы Господу, как мытарь, обнажая себя во всем безобразии ветхого человека и бессилии, самому исцелить свою прокаженную душу, и вопили: «Боже, милостив буди мне грешному!» Пророк Давид со слезами взывал, не только взывал, а о рыках от воздыхания сердца: «Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей, изведи из темницы душу мою». Из какой темницы? Из глубины возвах Тебе, Господи. Из какой глубины? Давид называл себя блохой во Израиле, псом, червем, имея Духа Святаго. А мы, ничего не имея, кроме ветхости, считаем себя великими, способными учить и обличать других. Какая дьявольская насмешка над нами! Если вы, как пишете в своих письмах, чувствуете себя совершенно бессильной и по телу, и по душе, то почему же не смиритесь перед Господом? Какое вам дело до других людей? Для чего вам нужно, чтобы о вас думали только хорошо? Что пользы, если весь мир будет хвалить вас, а Господь скажет: «Не знаю вас». Зачем и вы сами себя хотите видеть во всем хорошей, по-мирскому? А по-духовному хорош только тот, кто искренне, от всей души, считает себя хуже всех. Это учение Евангелия, учение всех святых отцов. Считайте себя достойной, заслуживающей ада, и умоляйте Господа, чтобы не воздал вам по заслугам, а помиловал вас не по каким-либо заслугам, добродетелям мнимым, а исключительно по милости своей. Что говорит сам Господь Иисус Христос? «Аще сотворите вся повеленное вам, глаголите, яко раби не ключи мы и смы, яко еже должни бехом сотворите, сотворихом». Это значит, что если бы мы исполнили все заповеди, то и тогда должны были бы считать себя рабами, обязанными как рабы, исполнять волю Господа своего, а получить от Господа особые милости или наследовать Царствие Божие. Есть дело милосердия и снисхождение Божие к нам, а не плата за наши труды. Но мы не исполнили ни одной заповеди, а если что сделали, так отравили тщеславием или человекоугодием или расчетами. Почему же мы считаем себя высокими? Почему не обнажаем пред Господом своих язв и не умоляем Его о помиловании, а все хотим являться перед Ним и перед людьми хорошими? Смиритесь! Считайте себя достойной ада и с сокрушенным сердцем умоляйте Господа о милости, как мытарь, блудница, разбойник, блудный сын. И Господь помилует вас. И еще здесь сердцем почувствуйте это и успокоитесь. Сие буди, буди. Аминь. Простите меня. Никон. 2 ноября 1955 года.